Глава 9. Замок колдунов. Солнце уже стояло высоко над белым пиком Гимелианов, когда группа всадников достигла длинного склона. Десятки взоров устремились вверх, туда, где на вершине гребня возвышалась каменная башня, окруженная мощными укреплениями. У людей возникло чувство нереальности. Замок, окруженный розовыми склонами и сверкающими гребнями, на фоне ослепительно-голубого неба, казался им игрушечным. «Лошадей оставим здесь», — приказал Конан. «Они и так измучены». С этими словами он спешился. Люди проделали долгий путь, проехав всю ночь и на ходу жуя пищу из седельных сумок, останавливаясь только для того, чтобы дать отдохнуть лошадям. «Вон в той первой башне живут слуги черных пророков», — объяснил Конан. «Или, как их называют, сторожевые псы Уисмы, начинающие колдуны. Будьте уверены, они не будут сидеть сложа руки, пока мы станем взбираться на холм». Керимшах молча осмотрел склоны, а затем оглянулся на пройденный отрядом путь. Они взобрались уже довольно высоко, и внизу под ними простиралась гряда невысоких пиков и скал. Зорко вглядываясь в этот лабиринт, туранец искал хоть малейший след присутствия людей. Видимо, погоня авгулийцев ночью заблудилась и отстала. «Тогда пошли!» Люди привязали измученных лошадей в зарослях тамариска и молча побрели вверх по склону, который представлял собой голую скалу, усыпанную валунами, за которыми люди вряд ли могли укрыться. Правда, эти валуны могли скрывать не только людей. И действительно, не успел отряд пройти 50 шагов, как рычащее существо метнулось на них. Это был дикий пес с горящими красными глазами и с пеной у рта. Первым шел Конан, но пес, миновав его, ринулся на Керимшаха. Туранец успел метнуться за скалу, и дикий зверь бросился на воинов. Один из них закричал, когда острые клыки впились в его руку. Мгновение, и множество сабель изрубили мерзкое животное, которое до последнего вздоха бросалось на людей. Керимшах, перевязывая пострадавшего воина, внимательно рассматривал его. Не говоря ни слова, он отошел к Конану и жестом приказал продолжать путь. Через некоторое время туранец сказал: «Очень странно, что в таком безлюдном месте нам попалась деревенская собака. Чем она могла здесь питаться? Отбросов тут нет», — подтвердил Конан. И, взглянув на раненого, они увидели, что гримаса боли исказила его лицо, покрытое потом. Затем предводители внимательно посмотрели на темную башню. Безмолвие царило в горах. Башня была мрачна, и в ней не было заметно присутствия людей. Однако маленький отряд приготовился к бою. Керимшах снял с плеча огромный лук. Его воины тоже вытащили свое оружие. Хотя они были еще далеко от башни, с неба неожиданно что-то упало, пронесясь так близко от Конана, что порыв ветра разметал его волосы. Один из воинов, пошатнувшись, упал, обливаясь кровью, и огромный ястреб, крылья которого отливали стальным блеском, взлетел вверх, роняя с изогнутого клюва капли крови. Керимшах натянул лук, и метко пущенная стрела сразила нового противника. Ястреб камнем упал вниз. Но никто не увидел на земле поверженную птицу. Конан склонился над раненым, но тот был уже мертв. Все молчали, хотя никому не приходилось раньше видеть, чтобы ястреб нападал на людей. Воины были внешне спокойны, но в головах их теснились дикие мысли. Люди бросали злобные взгляды на немую башню. само молчание, которое казалось зловещим. И вот все увидели, как из башни поднялись облака дыма, и прямо вниз устремился огромный белый шар. За ним еще и еще. Хотя они и казались всего лишь туманом, просто пушистой клубившейся ватой. Конан все же отошел в сторону. Один из воинов рубанул саблей белую массу, и тут же раздался взрыв. Метнулось пламя, шар исчез. От человека осталась лишь горсть обуглившегося пепла и костей. Мертвые пальцы все еще сжимали рукоять сабли, но сам клинок расплавился. Стоявшие рядом воины, хотя и не пострадали, но были на короткое время ослеплены взрывом. «Осторожно! Вон еще катятся шары!» — закричал Конан. Действительно, весь склон был усыпан шарами. Керимшах выстрелил из лука в один из шаров, и тот взорвался, разбрасывая струи пламени. Остальные воины поступили так же, и вскоре весь склон был объят пламенем. Однако, когда с этим врагом было покончено, колчаны воинов почти опустели. Люди пошли дальше по черной и обугленной земле, местами превратившейся в застывшую лаву от дьявольских взрывов. Вот они уже подошли к безмолвной башне на расстояние полета стрелы. Нервы людей были напряжены, они внутренне были готовы к любому новому ужасу. Вдруг на башне появилась фигура, которая, подняв вверх 10-футовый горн, огласила всю долину тяжелым ревом, похожим на дьявольский звук труб в день страшного суда. И как бы в ответ на этот призыв под ногами людей задрожала земля, грохот и лязг донесся из ее глубин. Воины Иракзаи с криком заметались по вздыбившемуся склону. Конан же, сверкнув глазами, выхватил нож и в отчаянном порыве бросился к двери, видневшейся в стене башни. Огромный горн продолжал реветь и грохотать, как бы насмехаясь над жалкими созданиями. Керимшах, прицелившись, выпустил стрелу с меткостью, присущей только ему. Стрела попала в цель. Рев горна мгновенно оборвался, прозвучал тонкий крик. Высокая фигура на башне покачнулась и упала через парапет. Огромный горн повис на краю башни, и когда другая фигура метнулась к нему, то ранец снова выстрелил. Вот и второй прислужник упал, оглашая склоны смертными криками. Горн полетел вслед за ним. Исполинский инструмент разлетелся на тысячи кусков, рухнув у подножия башни. Конан мчался к заветной двери с такой скоростью, что достиг ее прежде, чем замерло эхо от падения горна. Он инстинктивно отскочил назад, когда струя расплавленного свинца полилась с башни. Однако вскоре опять яростно атаковал дверь. Его забавляло, что враги трясли землю и лили свинец. Вскоре они должны были отступить, ибо их колдовская сила была невелика. Керимшах и его люди тем временем ползли по склону, стреляя на ходу из луков. Наконец тяжелая дверь распахнулась, не выдержав натиска Конана, и он осторожно заглянул внутрь, готовый ко всяким неожиданностям. Ему открылась большая комната с лестницей, ведущей наверх. В глубине комнаты виднелись бегущие фигуры в зеленых плащах. С радостным воплем Конан ринулся в башню, но тут же, повинуясь инстинкту, отскочил назад, и вовремя часть каменного пола, где он только что стоял, рухнула вниз. Крича на ходу, Конан бросился в башню, перепрыгнув ловушку. Первая победа была за ним. Прислужники сдали одну линию защиты. Выскочив из башни, Конан, Керимшах и остальные воины пустились в погоню за фигурами в зеленых плащах. Иракзаи, задыхаясь от бега, выли, словно волки, почуявшие кровь. Башня стояла на краю небольшого плато, которое резко обрывалось, образуя глубокую расщелину, невидимую, с подножия горы. В эту-то расщелину, не замедляя бега, и прыгнули прислужники. Люди видели только, как взметнулись, исчезая в пропасти, зеленые плащи. Отряд приблизился к краю пропасти, отделявшей их от замка пророков. Узкое ущелье с отвесными стенами опоясывало гору. В нем, сверкая и искрясь, клубился туман. Взглянув вниз, Конан выругался. У самого дна ему удалось разглядеть фигуры в зеленых плащах, хотя их контуры были неясны и расплывчаты, словно он смотрел на них сквозь толщу воды. Прислужники, держась вместе, двигались к противоположной стене. Керим-Шах пустил вниз стрелу, которая, войдя в туман, замедлила скорость и потеряла направление полета. «Если они спустились туда, то и мы сможем сделать это», — воскликнул Конан. Керим-Шах с изумлением глядел вслед своей стреле. «В последний раз я их видел на этом самом месте», — продолжал Конан и внезапно замолчал. Внимательно присмотревшись, он заметил, что дно ущелья прорезала какая-то блестящая линия, вдоль которой и шли прислужники. Слова умирающего Хемсы всплыли в памяти кемерийца. «Следуй за золотой нитью». Пошарив руками по краю трещины, он обнаружил тонкую жилку из сверкающего золота, убегающую от края вниз через серебряный пол. Причем рядом с золотой жилкой был устроен специальный спуск с уступами для рук и ног. Из-за особого преломления света этот спуск не сразу был заметен. «Вот где они спускались!» — обрадованно сказал Конан Кериму. «Они ведь не демоны, чтобы летать по воздуху. И мы пройдем за ними». В это мгновение воин, искусанный бешеной собакой, дико закричал и как барс прыгнул на Керим-Шаха. Тот успел быстро отскочить в сторону, и безумец рухнул в пропасть. Все подбежали к краю и с удивлением увидели, что он не упал, как камень, а медленно опускался вниз сквозь розовую пелену, подобно человеку, тонущему в глубокой воде. Руки его двигались, словно он пытался плыть, а лицо исказилось и стало багровым. Наконец, далеко внизу, его тело медленно опустилось на сияющий пол и застыло. Керим-Шах пробормотал. «Там, в этой расщелине, нас всех ждет смерть». И, боязливо отступив от мерцавшего у его ног розового тумана, спросил. «Что теперь будем делать, Конан?» «Идти вперед!» — мрачно отозвался кемериец. «Ты пойми, эти прислужники — тоже люди. Если их не убил туман, не убьет и нас!» Подтягивая ремень, он коснулся пояса Хемсы. Конан нахмурился. А затем улыбка заиграла на его губах. Он забыл про подарок колдуна. Хотя трижды уже смерть проходила мимо него, поражая другую жертву. Сверху было видно, что прислужники уже достигли противоположной стены и поднимались вверх, как большие зеленые жуки. Конан начал осторожно спускаться вдоль золотой жилки. Розовое облако окутало его ноги, поднялось вверх до подбородка. Мгновение он колебался, а затем... нырнув в туман. Сразу же его дыхание замерло, и Конан почувствовал, как сжались его ребра. С неимоверным усилием он устремился вверх в отчаянной борьбе за жизнь. Приподняв голову над пеленой, он с жадностью стал дышать. Керим-Шах пытался поговорить с ним, но Конан ничего не слышал. Усилием воли он пытался вспомнить слова умирающего Хемсы. Кемериец вновь поискал золотую жилу и убедился, что он несколько отклонился от нее при спуске. Взяв нужное направление, он возобновил спуск. Розовый туман снова принял и поглотил его. Но голова осталась на поверхности, поэтому он мог дышать. Посмотрев вверх, он увидел, что черты товарищей, следивших за спуском, искажены мерцающим туманом. Конан жестом пригласил их следовать за собой, не ожидая, впрочем, от них такой смелости. Киримшах беспрекословно последовал вниз. Иракзай, больше боявшийся остаться без предводителя, чем неведомых ужасов, тоже стали спускаться, прижимаясь к золотой жиле, как это делал кемериец. Опустившись на светящийся пол, они продолжили путь вдоль золотой нити. Они шли словно бы по незримому туннелю, в котором гулял воздух. Люди чувствовали, что рядом витает смерть. Вот жила пошла вверх, и люди стали подниматься. Нервы их были напряжены перед неминуемой встречей с неизвестной опасностью, подстерегавшей их среди скал, окружавших расщелину. И действительно, наверху, выхватив ножи, их поджидали прислужники. Возможно, они просто не могли дальше отступать и были вынуждены принять бой. То ли пояс стигийских жрецов Наталии Конана объяснил им, почему так слабо оказались их смертоносные заклинания, то ли просто ясное понимание неизбежности кары за сданные подступы крепости заставило их, отбросив колдовское мастерство, прибегнуть к помощи звенящей стали. И вот в воздух взметнулось оружие, наполняя горы звоном ударов и криками побежденных. И кровь полилась на землю, и упали первые жертвы. А схватка все продолжалась. Один воин Иракзаи погиб. Но и все прислужники были уничтожены. Изрублены, заколоты или сброшены в пропасть, где розовый туман бережно опускал их тела на светящийся пол. Победители — Конан, Киримшах и четыре его воина — тяжело дышали, вытирая пот и кровь. Они брелись среди каменных зубцов. Тропа, сбегая по склону, вела их к небольшой лестнице, которая, казалось, была вырезана из нефрита. За лестницей открылась широкая галерея из того же блестящего нефрита, а еще дальше поднимался сам замок черных пророков. Его архитектура поражала безупречностью линий и полным отсутствием декора. Замок был тих и безмолвен. Молча и осторожно, словно идя в логово дракона, люди поднимались по тропе. Воины Иракзаи шли обреченно, как овцы на заклание. Даже Киримшах молчал. Только Конан, казалось, не осознавал, какой дикой дерзостью было их вторжение в это мрачное место. И неудивительно, уроженец Запада, он не испытывал врожденного благоговейного ужаса перед колдунами, а просто сражался с ними при случае, как с обычными врагами. Конан решительно прошел через галерею, прямо к огромной золотой двери, ведущей в замок. Мельком взглянув на гигантскую пирамиду, нависшую над ним, он потянулся к ручке двери, но, мрачно усмехнувшись, остановился. Дверная ручка по форме напоминала змею, поднявшую голову. Опасаясь, что она может ожить при прикосновении, кемериец взмахнул ножом и отрубил ее. Раздался стук упавшей бронзы. Конан осторожно отодвинул змею острием ножа в сторону. Опять повернулся к двери. Напряженная тишина нависла над замком. Далекие горные склоны тонули в розовом тумане. На снежных пиках искрились отблески солнца. Высоко в небе, подобно черной звезде в холодной синеве, повис коршун. Казалось, только люди, замершие перед золоченной дверью, были единственными обитателями этого мрачного места, нефритовой галереи и фантастического каменного здания, воздвигнутого на головокружительной высоте. Вдруг резкий порыв ветра окатил Конана леденящим холодом. Длинным ножом кемериец пытался открыть дверь, яростно сыпая ее ударами, расщепляя дерево и срубая металлические украшения. Сквозь щели можно было рассмотреть внутреннее помещение. Огромный зал с голыми каменными стенами и мозаичным полом. Всю обстановку зала составляли каменные возвышения и эбонитовые стулья. Зал был пуст. На противоположной стороне можно было рассмотреть дверь. Конан приказал Керимшаху: «Оставь человека снаружи для охраны, а я пойду вовнутрь». Один из аракзаев встал посередине галереи, держа оружие наготове. А Конан бросился в замок. За ним остальные. Часовой в галерее, постояв немного, недовольно заворчал. И вдруг вздрогнул, услышав, как кто-то рядом с ним негромко смеется. Подняв голову, он увидел на выступе замка высокого мужчину в черном плаще. Голова его была обнажена, лицо искажено гримасой презрения и злобы. С быстротой молнии Иракзай выстрелил из лука. Но презрительный смех не прекратился. Пророк схватил стрелу и швырнул ее назад в лучника. Воин инстинктивно поднял руку, поймал стрелу и вскрикнул. Стрела расплавилась, потеряла форму. Человек пытался бросить ее, но поздно. В его голой руке извивалась змея, которая, обвив запястье, ужалила его. Воин закричал. Его лицо побагровело, взгляд выражал муку. С сотрясаемой агонией он упал на колени и затих. При первом же крике сторожа маленький отряд остановился. Конан заспешил к двери и остановился в смущении. Казалось, невидимая преграда мешала ему пройти. Он ничего не видел, но чувствовал, как его руки скользят по твердой поверхности. И догадался, что дверь загородили щитом из прозрачного кристалла, сквозь который он ясно увидел распростертого на камнях галереи Иракзаи, руку которого пронзила стрела. Конан ударил в кристалл ножом. Его товарищи были ошеломлены зрелищем, когда с громким скрежетом нож замер в воздухе, остановленный невидимым препятствием. Кемериец понял, что бесполезно махать обыкновенным ножом, ибо он знал, что даже знаменитой саблей Амира Курума нельзя уничтожить невидимую завесу. Он объяснил это Керимшаху, и тот спокойно пожал плечами. «Ну, если нам отрезали один выход, мы найдем другой. А пока наш путь лежит вперед». Конан с глухим ворчанием повернулся и бросился через зал к противоположной двери. Его охватило чувство, что он приближается к неведомому порогу судьбы. Достигнув двери, он привычным жестом поднял нож для удара. Но дверь бесшумно распахнулась, пропуская его в большой зал, украшенный изящными стеклянными колоннами. Примерно в сотне футов от двери начиналась широкая лестница из нефрита, которая, сужаясь, вела к вершине замка, образовывая одну из сторон пирамиды. Между Конаном и подножьем лестницы находился необычный алтарь из черного нефрита, украшенный четырьмя золотыми змеями. Те, извиваясь, поворачивали свои маленькие головы в разные стороны. На алтаре покоился странный шар, наполненный клубившимся веществом, похожим на туман, в котором плавали четыре граната. При виде этого алтаря смутные воспоминания шевельнулись в мозгу Конана. Но тут же его внимание переключилось на четыре фигуры в черных плащах, стоявших на нижних ступенях. Конан не заметил их появления и теперь с интересом разглядывал пришельцев. Это были высокие, худощавые мужчины, с ног до головы закутанные в широкие плащи. Их коршунообразные головы покачивались в такт неслышной музыки. Вот один из незнакомцев поднял руку. Соскользнувший рукав открыл нечто, что не было похоже на кисть. Конан замер, как будто неведомая сила удерживала его. Эта сила, отличавшаяся от гипнотизма Хемса, сковала его и лишила возможности двигаться вперед, хотя он чувствовал, что назад он может отступить. Его товарищи, также остановленные неведомой силой, беспомощно озирались по сторонам, не способные двигаться ни в одном из направлений. Пророк с поднятой рукой поманил одного из Иракзари, и тот послушно двинулся к нему, как в трансе, широко открыв невидящие глаза. Когда он проходил мимо Конана, кемериец вскинул руку, пытаясь задержать его. Но хотя Конан был настолько сильнее Иракзари, что мог бы одним ударом переломить ему позвоночник, однако сейчас могучая рука кемерийца была с легкостью отброшена в сторону, как стебелек. Иракзари двигался дальше, как во сне. Дошел до лестницы и склонил голову. Пророк взял его саблю и взмахнул ею вверх-вниз. Отсеченная голова воина с глухим стуком упала на черный мраморный пол, брызнула кровь, и тело откинулось на пол, широко распростерлись руки. Вот опять некое подобие руки пророка взметнулось вверх, и другой Иракзари, послушно бредя навстречу своей смерти, разделил судьбу товарища. Жуткая сцена повторилась снова. И вот уже два обезглавленных трупа лежали на полу. Когда и третий Иракзари пошел к лестнице, повинуясь неслышному зову своего палача, Конан, напрягшись от неимоверных усилий прорвать это дьявольское цепенение, вдруг ясно осознал присутствие неведомых, невидимых сил, окруживших его и настойчиво пробуждавшихся к жизни. Это чувство охватило его внезапно, но он ни на миг не усомнился в истинности своих ощущений. Его левая рука, непроизвольно скользнув под бархатный ремень, коснулась пояса Хемсы. И тут же новая сила хлынула в онемевшие суставы Конана. Воля к жизни забилась в его мозгу, как пламя. Третий воин был мертв. И уродливый палец поднялся снова, призывая новую жертву. Когда Конан понял, что преодолел невидимое препятствие, яростно и радостно закричав, он прыгнул вперед, левой рукой сжимая стигийский пояс. Как утопающий сжимает обломок дерева, держал он перед собой нож. Пророки стояли на ступенях неподвижно, спокойно наблюдая за ним. Если они были удивлены, то не подали вида. Конан не думал о том, что произойдет дальше. Он просто мчался вперед, и кровь стучала в его висках. Малиновый туман плыл перед глазами, а рассудок опьянила жажда мести и крови. Вот уже несколько шагов отделяло его от лестницы. Тяжело дыша от охватившей его ярости, он миновал алтарь со змеями, когда вдруг, подобно вспышке молнии, в его мозгу мелькнули странные слова Хемсы. «Разбей стеклянный шар!» Действия Конана были почти бессознательны. Он действовал так внезапно, что даже великий маг не успел бы прочесть его мысли. Изогнувшись, как барс, он обрушил сокрушительный удар на сверкающую сферу. Мгновенно воздух огласил ужасный взрыв. Но что именно взорвалось, алтарь, кристалл или лестница, было неясно. С диким шипением внезапно ожившие золотые змеи бросились на него. Но кемериец, бросаясь из стороны в сторону, как тигр, перерубил изогнутые тела змей и затем ударил по шару еще раз. Раздался чудовищный грохот. Черные осколки усеяли мраморный пол, и золотые гранаты, освобожденные от плена, взмыли вверх и исчезли. Странный, безумный крик потряс помещение. На ступенях лестницы в агонии корчились пророки, на их мертвых губах клубилась пена. Когда, наконец, их вопли затихли, Конан понял, что эти противники им больше не страшны. Взглянув на разрушенный алтарь, он увидел, что четыре обезглавленные золотые змеи все еще обвивают его. Туранец медленно поднялся на ноги, тряся головой, чтобы избавиться от шума в ушах. «Помнишь, какой страшный грохот раздался после твоего удара? Будто тысячи кристаллов разбились, а не один лишь шар. Как ты думаешь, уж не души ли колдунов были скрыты в золотых гранатах?» Керимшах неожиданно замолчал и указал Конану саблей на лестницу. На ступенях стояла другая фигура в черном плаще, но с богатой вышивкой, в черной бархатной шапочке. У пришельца было спокойное и даже приятное лицо. «Ты кто такой?» — властно спросил Конан, мрачно глядя на пришельца и сжимая в руке нож. Голосом, похожим на перезвон храмовых колокольчиков, мужчина насмешливо ответил. «Я хозяин Уисмы. Где Юасмина?» — вмешался Керимшах. Хозяин в ответ рассмеялся. «Ха-ха-ха-ха! Зачем это знать тебе, мертвецу? Неужели ты так быстро забыл, что это я одолжил тебе часть моей силы? И ты сейчас вооруженный пришел бороться со мной, жалкий глупец. В наказание я возьму твое сердце, Керимшах». С этими словами хозяин протянул руку, как бы принимая что-то. Туранец дико вскрикнул и зашатался, как пьяный, а затем со страшным звуком разрывающейся плоти и звеньев кольчуги его грудь распахнулась, явив страшную рану. И что-то красное, окровавленное метнулось к ладоням хозяина. Туранец рухнул на пол и застыл. А хозяин со страшным смехом швырнул к ногам Конана все еще трепещущее человеческое сердце. С ревом и проклятиями, подобно дикому барсу, кемериец рванулся к лестнице. Он чувствовал, что пояс Хемса наполняет его силой, яростью и уверенностью в успехе борьбы против страшных чар колдуна. Внезапно воздух стал твердым, как сталь, и ему пришлось отчаянно проталкиваться сквозь это новое препятствие, левой рукой прикрывая лицо, а правой яростно сжимая верный нож. Полуослепленный, он все же не отводил взгляда от ненавистной фигуры хозяина, которая колебалась и расплывалась, как будто отражение в кривом зеркале. Не обращая внимания на неведомые силы, что мучили и держали его, Конан ясно ощущал в себе иные силы, помогавшие его собственной воле неудержимо стремиться вверх, невзирая на могущественные чары колдуна. Когда кемериец наконец-то достиг верха лестницы, лицо хозяина поплыло перед ним, как в тумане, и, казалось, неподдельный страх мелькнул в тусклых глазах мага. Пробившись сквозь плотный туман, державший его как трясина, кемериец взмахнул ножом, разрывая острым лезвием плащ хозяина. С негромким вскриком колдун исчез. Испарился. И какое-то волнообразное длинное облако метнулось вверх по одной из боковых лестниц. Конан рванулся вдогонку, вбежал в широкий коридор, стены и пол которого были сделаны из полированного нефрита, и заметил, как что-то длинное, быстро промелькнув впереди него, исчезло за занавеской. Крик ужаса донесся оттуда, и, воодушевленный этим криком, кемериец побежал дальше. Тут ему открылась страшная сцена. На ложе, покрытом бархатом, крича, как безумная, билась и корчилась Деви, а перед ней, раскачиваясь, извивался ужасный змей. С воплем Конан швырнул нож. Мгновенно изогнувшись, чудовище метнулось к нему. Длинный нож пронзил шею змея. Огромная голова закачалась над человеком, а затем, широко раскрыв рот и брызгая ядовитой пеной, метнулась к нему. Кемериец быстро выхватил из-за пояса кинжал и ударил прямо вверх, навстречу разящей голове. Сверкающее острие пронзило гигантские челюсти чудовища, сколов их вместе. Потеряв возможность использовать клыки, змей обвился вокруг Конана, словно обычный удав. Левую руку Конана зажали громадные кольца, зато правая была свободна. Упершись ногами и изловчившись, он выхватил свой нож из шеи змея, который, разгадав его намерение, усиленно извивался, стараясь поймать свободную руку человека. Со скоростью молнии длинный нож опустился и наполовину разрубил тело огромной рептилии. Гигантские кольца упали с тела Конана, и чудовище поползло прочь, орошая пол кровью. Кемериец бросился за ним, взмахнул ножом и рассек воздух. Змей же, извернувшись, ударил головой в панель сандалового дерева и исчез в открывшемся отверстии. Конан бросился к панели и градом ударов сорвал ее. В отверстии было темно. Чудовищного змея не было видно. Только мраморный пол был залит кровью. Кровавые следы вели к небольшой двери. Следы человеческих ног. «О, Конан!» Деви метнулась к нему, крепко обхватив его, со смешанным чувством страха, радости и благодарности. Мужчина повернулся как раз вовремя, чтобы подхватить ее на руки. Возбужденный от всего пережитого, кемериец страстно сжал ее и прильнул к ее губам. Принцесса не сопротивлялась. Гордая наследница вендийских королей, она превратилась в обычную женщину. Прикрыв глаза в страстном изнеможении, она наслаждалась его неистовыми поцелуями. Затем, тяжело дыша, она безвольно поникла в его объятиях и тихо сказала: «Я знала, что ты придешь. Я верила, что ты не покинешь меня в этом дьявольском логове». Ее слова вернули ему ощущение реальности. Он вспомнил, где они находятся. Подняв голову, он напряженно вслушивался. Молчание, похожее на затаённую угрозу, нависло над ними. Тих и сумрачен был замок Уисмы. Но неведомые опасности, казалось, поджидали их всюду, прячась за каждой шторой. «Пока еще возможно, нам следует побыстрее уйти», — проговорил Конан. Я нанес ему смертельные раны, которые убили бы зверя или человека. Но у колдуна, наверное, несколько жизней. Он уполз полумертвый, чтобы напиться яда из другого источника и снова бороться с нами. Конан поднял девушку и понес ее, легко, как перышко. Пока они шли по нефритовому коридору, по лестнице, нервы его были напряжены, как у дикого зверя в засаде. Он чутко прислушивался к каждому звуку. «Я видела хозяина Уисмы», — прошептала Деви. Дрожа и цепляясь за него, она продолжала. «Он использовал свои жуткие чары, чтобы сломить мою волю. Самым ужасным для меня были объятия и поцелуи трупа. Я упала в обморок. А когда очнулась, то услышала звук борьбы, а затем увидела громадного змея над собой. О, как это было ужасно!» При этом воспоминании девушка содрогнулась и продолжила. «Я почему-то знала, что это не сон, а настоящий змей. И он хочет убить меня!» Конан загадочно ответил. «По крайней мере, это не был призрак. Он понял, что побежден, и решил убить тебя, чтобы не позволить тебе спастись». «Кого ты подразумеваешь под словом «он»?» — тревожно спросила Деви. И, вскрикнув, прижалась к своему защитнику, позабыв о вопросе. У подножия лестницы она увидела скрюченные в агонии трупы пророков. При виде их торчащих рук и ног, Ясмина побледнела и спрятала лицо на груди Конана.